Наконец, Берлин. Настоящий. Путь от Дершау до Берлина Николай Иванович и Глафира Семеновна проехали без особенных приключений. Они ехали в вагоне прямого сообщения, и пересаживаться им уже нигде не пришлось. Поезд летел стрелой, останавливаясь на станциях, как и до Дершау, не более 1-2 минут, но голодать им не пришлось. Станционные мальчики-кёльнеры разносили по платформе подносы с бутербродами и стаканы пива и совали их в окна вагонов желающим. Глафира Семеновна, отличающаяся вообще хорошим аппетитом, набрасывалась на бутерброды и набивала ими рот во все время пути. Николай Иванович пил пиво где только можно, залпом проглатывая по большому стакану, иногда и по два, и значительно повеселел. И даже раз вступил в разговор с каким-то немцем о солдатах. Разговор начался с того, что Николай Иванович кивнул жене на партию прусских солдат, стоящих группой на какой-то станции, и сказал: «Глаш, смотри, какие немецкие солдаты маленькие, худенькие, совсем вроде как бы лиможский скот. Наш казак таких солдат 5 штук 1 рукой уберет». Сидевший против Николая Ивановича угрюмый немец, усердно посасывающий сигару, услыхав в русском разговоре слова «солдат» и «казак», тотчас же от нечего делать спросил его по-немецки: «А у вас в России много солдат и казаков?» Николай Иванович, тоже понявший из немецкой фразы только слова «Русланд», «Филь», «Солдатен» и «Козакн?» — воскликнул. «У нас-то? В Русланд? Филь, филь! Так филь, что просто ужасти! И солдат филь, и казаков филь! И наш казак нечто такой, как ваши солдаты! У вас солдаты тоненькие, клейн! Их плевком перешибить, а наш казак... Во!» — сказал он, поднялся с дивана и показал рукой до потолка. «Кулачище у него! О! В 3 пуда весом!» Николай Иванович сложил руку в кулак и поднес его немцу чуть не под нос. Немец понял так, что этим кулаком Николай Иванович хочет показать, что в случае войны русские так сожмут в кулак немцев. Пожал плечами и, пробормотав «Ну, это еще бог знает», умолк и прекратил разговор. Николай же Иванович, воспламенившись разговором, не унимался и продолжал доказывать силу казака. «Ваш солдат нечто может столько шнапс Тринкин, сколько наш казак будет Тринкин. Вы, немцы, бир Тринкин можете филь, а чтоб шнапс Тринкин, вас на это нет. Что русскому здорово, то немцу смерть. Наш казак вот такой гляс шнапс Тринкин может, из которого дойч менш бир Тринкин, а наш русиш менш будет ни в одном глазе, а ваш дойч менш под лавку свалится, у него под микитки ослабнут. У нас щи да каши едят, а у вас суп брандахлыс да колбасу. Наш солдат черным-то хлебом напрется, так 2-3 дойч менш свалит, а ваш дойч солдат на белой булке сидит. Оттого наш русский солдат и силен. Ферштейн!» Немец молчал и улыбался. Николай Иванович продолжал: «С вашей еды силы не нагуляешь. Мы вот в вашем Кёнигсберге вздумали поесть. Эссен. А нам подали котлеты меньше куриного носа. А у нас... Комензи в трактире тестово в Москве, так тебе котлету-то словно от слона выворотят. Ваши котлеты кляйн, а наши котлеты гросс». В довершение всего Николай Иванович стал рассказывать немцу о казацкой ловкости на коне и даже стал показывать в вагоне некоторые приемы казацкой джигитовки. «А у вас, у дойч-солдат, ничего этого нет», — закончил он и отер платком выступивший на лбу пот. «Да что ты ему рассказываешь-то?» — — заметила мужу Глафира Семеновна. «Ведь он все равно по-русски не понимает». «Да ведь я с немецкими словами, так как же не понять?» «Не бойся, понял», — подмигнул Николай Иванович. «Понял и умолк, потому чувствует, что я правду». Вечером приехали в Берлин. Поезд, проходя над улицами и минуя громадные дома с вывесками, въехал, наконец, в блестяще освещенный электричеством вокзал и остановился. «Вот он, Берлин-то!» — воскликнул Николай Иванович. «Тут уж и не спрашивая, можно догадаться, что это Берлин. Смотри, в вокзале-то какая толкотня! Словно в Нижнем во время ярмарки под главным домом!» — обратился он к жене. «Ну, выходи скорее из вагона, а то дальше куда-нибудь увезут!» Они вышли из вагона. «Багаже! Где можно взять? Багаже!» — сунул Николай Иванович какому-то сторожу квитанцию. «Weiter, mein Herr!» — отмахнулся тот и указал куда-то рукой. «Багаже?» — сунулся Николай Иванович к другому сторожу, и опять тот же ответ. Пришлось выйти к самому выходу из вокзала. Там, около дверей, стояли швейцары гостиниц с медными бляхами на фуражках и приглашали к себе путешественников, выкрикивая название своей гостиницы. Один из таких швейцаров, заслышав русский разговор Николая Ивановича и Глафиры Семеновны, прямо обратился к ним на ломаном русском языке. «В наш хотель говорят по-русски, в наш хотель первая ранг, комната от 2 марка до 20 марка». «Глаша, слышишь, по-русски болтает!» — радостно воскликнул Николай Иванович и чуть не бросился к швейцару на шею. «Голубчик, нам багаж надо получить, по-немецки мы не в зуб, и уже претерпели в дороге от этого яко Иов многострадальный. 3 немецких полтинника на чай, выручи только откуда-нибудь багаж». «Можно, можно, ваше превосходительство! Тафайте ваш квитунг и садитесь в наша карета!» — отвечал швейцар. «Вот квитанция! Да, кроме того, надо саквояжи и подушки получить. Мы растерялись в дороге, забыли в вагоне все наши вещи». Николай Иванович передал швейцару происшествие с саквояжами. «Все сделаю! Садитесь прежде в наша карета!» — приглашал швейцар. «Да нам... не нужно кареты. Мы не останемся в Берлине. Мы побудем на вокзале и в Париж поедем. Нам не нужны ваши гостиницы», — отвечала Глафира Семеновна. «Тогда я не могу делать ваш комиссион. Я служу в хотель». Швейцар сухо протянул квитанцию обратно. «Да уж, делайте, делайте. Выручайте багаж и вещи. Мы поедем к вам в гостиницу», — воскликнул Николай Иванович. «Черт с ним, Глаша! Остановимся у них в гостинице, переночуем ночку. К тому же теперь поздно. Куда ехать на ночь глядя? Очень уж я рад, что попался человек, который по-русски-то говорит». Уговаривал он жену и прибавил швейцару: «Веди, веди, брат, нас в твою карету». Через четверть часа супруги ехали по ярко освещенным улицам Берлина в гостиницу. «Не поезжай к ним в гостиницу! Ни подушек, ни саквояжей своих не выручили бы и опять как-нибудь перепутались бы. Без языка беда», — говорил Николай Иванович, сидя около своих вещей.